и Нира. Дорога оказалась оживленной. Мое волнение вскипало каждый раз, как нас догоняли другие путники, поэтому я искусала губы едва ли не в кровь. Так как клячи, купленные лордом Мияром, трусили не спеша, нас то и дело обгоняли телеги, повозки и даже кареты. С погодой, пожалуй, везло. Серая хмарь, затянувшая небо, предвещала дождь и совершенно отбивала любопытство у других путешественников. Все усердно нахлёстывали коней, спеша добраться до цели или хотя бы до хорошего трактира. В минуты затишья, кутаясь в плащ, я рассматривала редкий лиственный лесок, уныло тянущийся вдоль тракта, и думала. Лорд-страж дремал, завернувшись в полосатый коврик. Камил правил, сцеживая редкие зевки в кулак, а король лежал, опираясь на руку и не отводя от меня удивительно теплого взгляда. «Ваше Величество», — негромко спросила я, — «как вы думаете, когда нас начнут активно искать?» «Если ваши напарники смогли уйти, то еще не скоро». Вайнор вынул изо рта соломинку и принялся рассуждать, собирая воедино известные нам факты. «Сундуки везли в Бариту, а королевский двор отправляется в столицу. Так что пройдет 3-4 дня, прежде чем принцессе доложат, что лорд Мияр пропал. Меня не поймали, и все, что ей досталось, — королевский багаж». Камил обернулся на мгновение и белозубо усмехнулся. «Подслушивай, напарничек». Я привычно тряхнула головой и едва не уронила шляпу. Король помог мне удержать кособокое сооружение на месте и, ласково коснувшись щеки кончиками пальцев, продолжил. «Возможно, она думает, что в сундуках хранятся коронные драгоценности, и захочет торговаться. Значит, еще несколько дней уйдет на взлом сундуков». «Несколько дней?» «Сундуки изготовлены из древесины бакаута и самшита, а замки делал мой личный механикус». Король улыбнулся немного самодовольно. «Конечно, звание придворного механикуса еще не гарантирует качество, но ведь сразу открыть замки незнакомому кузнецу не удалось. Значит, это тоже плюсик в нашу пользу». «А драгоценности увез ваш ювелир?» — догадалась я. «Конечно». Вайнор пожал плечами. «Я ожидал, что придется увозить поспешно из Кварилии нескольких агентов, и подготовился как сумел. Меня гораздо больше беспокоит тот, кто стоит за спиной принцессы. Ее цели слишком очевидны для такой лавины покушений, что начались еще в Вадере». «Значит, нам нужно поскорее пересечь границу, чтобы предъявить подданным живого и невредимого короля», — резюмировала я. «И прекратить покушение», — усмехнулся из-под нахлобученной шляпы Камил. «Это уж как получится», — безрадостно усмехнулся король. Я уверенно отрезала. «Получится». «Леди», — король ласково погладил мою кисть. «Лорд Иоанн приготовил после нашего отъезда несколько ловушек. Будем надеяться, что к нашему возвращению мы будем знать больше. Как только мы пересечем границу, вы получите официальное звание моей невесты. И больше я не буду миндальничать. Малейший намек на покушение — и выстроится чистокол голов. Посмотрим тогда, можно ли будет кого-то подкупить». «Не думаю...» Я не успела высказать свои возражения. Мимо нас промчался большой отряд хизарцев. Развивались яркие полы халатов, стучали копыта, свистели плети. Забавляясь, один из всадников ожег плетью спящего лорда-стража, а потом громко засмеялся, призывая товарищей поддержать его веселье. К счастью, лорду Мияру хватило выдержки. Проснувшись, он громко застонал сквозь стиснутые зубы и едва не свалился с телеги. Но молодые остолопы уже умчались. Вайнор на ходу вынул из мешка горшочек с мазью и корпию. «Снимайте рубаху, лорд», — вздохнула я, осмотрев место удара. «В раны попала грязь. Сомневаюсь, что этот молодчик моет свою плеть». Лорд, морщись, подчинился. Рубцы протянулись через спину и плечо по руке, задев вскользь бок. Ткань рубахи разорвали вплетенные в концы плети наконечники. Они же вспороли тело, уже взбухшее вокруг разрывов. «Хорошо бы зашить», — продолжила я, промывая рану вином. «Местной воде я не доверяла». «Игла есть!» — лорд протолкнул слова сквозь стиснутые зубы. «В воротнике камзола». Камил уже нашел спуск с дороги и заворачивал тряскую телегу под прикрытие редких деревьев. Вайнор потрошил мешок лорда, пока я намешивала в грубой деревянной ложке опий с вином. Как у хорошего вояки, Иголок в воротнике у лорда оказалось сразу три. Одна с льняным хвостом, вторая с шелком, третья с шерстью. «Очень предусмотрительно, лорд Мияр». Мне удалось улыбнуться. «Ложитесь поудобнее и постарайтесь не дергаться. Вышиваю я плохо». «Неужели мне повезло встретить леди, не умеющую вышивать?» Очень натурально удивился лорд. Его начинало трясти, и это мне очень не нравилось. Возможно, на концах плети была не только грязь, но и засохшая кровь, а это уже грозит заражением. Да и трупный яд — штука крайне опасная. Еще раз обработав края ран, я приступила к штопке. Камил, уже не раз присутствующий при подобной операции, вытирал лорду лоб тряпкой, смоченной в прохладной воде. Отвлекал тяжко дышащего раненого разговорами и предлагал в качестве лечения навестить веселый квартал в Барите. Король сидел рядом молча. Держал ложку с плавающей в хлебном вине иглой. Подавал острый нож, корпию и мазь. Наконец я выпрямилась, откидывая с лица выпавшие из платка прядки. «Все, радуйтесь, лорд Мияр, ниток хватило». Так что выяснять, у кого из нас самые длинные и прочные волосы, не пришлось. Он потерял сознание, Ини, минуты три назад. Послушав пульс, я покачала головой. Похоже, лихорадки нам не избежать. Нужно как можно быстрее добираться до любого убежища. Камил тотчас оторвал лошадей от полюбившихся им кустиков и развернул телегу к дороге. Ехали мы около двух часов. Лорда начало трясти во сне. Он сгребал на себя коврики, плащи и мешки. Я меняла компрессы и с тревогой поглядывала на обочину. Волнение нарастало. Король сказал, от тракта будет поворот на поместье с красивым названием «Счастливые табуны». Должно быть, я просто бессознательно боялась пропустить указатель и напрягала глаза до рези, вглядываясь в горизонт. Наконец, король схватил меня за руку и указал на высоченную жердь, на которой болталась звеня рваная конская упряжь. Когда мы подъехали ближе, стало видно, что на высоте человеческого роста красуется доска с выжженным названием «Счастливые табуны». Уф, почти добрались. Утомленные клячи двигались все медленнее, а лорду-стражу становилось хуже. К счастью, дорога к поместью была довольно ровной, а через полчаса среди лугов показался просторный загородный дом. Дом, к моему удивлению, оказался деревянным. Он скромно притулился в стороне, скрываясь среди развесистых плодовых деревьев. Зато каменные конюшни поражали размерами и качеством постройки. Выстроенные из местного желтоватого песчаника длинные строения окружали загоны с небольшими купами деревьев, в тени которых виднелись коновизи с поилками. В просторных выгулах носились высоченные скаковые жеребцы, и мирно паслись низенькие крепкие пони. «К дому ехать бесполезно», — сказал король. «Сворачивайте к конюшням. Хозяина проще найти там». Камил послушно развернул нашу пару. Но искать не пришлось. От ближайшего загона к дороге шагнул невысокий худощавый мужчина лет 30, одетый в потертые штаны с кожаными нашивками и линялый камзол для верховой езды. «Стойте! Кто вы? И что вам надо на моей земле?» — властно спросил он. Король спрыгнул на землю и приблизился к незнакомцу, не кланяясь и не снимая шляпу. «Нам нужна ваша помощь, виконт». «Помощь? С какой стати?» Сердито начал было конезаводчик, но тут же спал с лица, посмотрев на то, что протягивал ему король. «Хорошо. Что вам нужно?» «Сейчас нам нужны комнаты в вашем доме. У нас раненый», — спокойно ответил Вайнор, едва повысив голос, чтобы никто из конюхов не услышал разговора. «Позднее понадобятся хорошие скаковые лошади. Мы заплатим». Виконт подозрительно уставился на нас. Крестьянская одежда исключала наличие больших денег. Однако его величество смотрел уверенно и настойчиво. Спустя минуту, видимо, оценив осанку короля и Камила, хозяин поместья махнул рукой. «Подъезжайте к дому. Я пришлю слуг отнести раненого в комнаты». «Лучше, если о нас будут меньше знать», — негромко сказал король. «Тогда правьте к кухне». Хозяин поместья указал направление и заторопился к дому коротким путем. Я не стала садиться в телегу, просто пошла рядом, стараясь успокоить волнение, любуясь просторными лугами, тянущимися до кромки леса вдали. Король повел лошадей под узцы, выбирая путь среди ярких клумб и ягодных кустов. Камил аккуратно придерживал лорда-стража, прикрывая его плащом от слишком внимательных глаз. Когда мы неспешно свернули за угол, на низеньком, всего в две ступени крылечки кухни, нас поджидали два крепких парня и полная женщина. Не задавая лишних вопросов, мужчины подняли с телеги лорда Мияра, а женщина засеменила впереди, открывая двери и указывая путь. В коридоре было удивительно тихо. Немного пахло пылью и воском. Кое-где поскрипывали половицы, да шуршали крахмальные оборки серого платья домоправительницы. Должно быть, дом пуст. Поселили нас, как и просил его величество, в дальних комнатах. Их, кажется, редко открывали, но содержались покои в чистоте. Мы медленно, словно боясь спугнуть тишину дома, вошли в спальню. Круглобокая, как уточка, женщина быстро подбежала к кровати, стянула покрывало и торопливо взбила подушки. Лакеи опустили лорда Мияра в постель, стянули с него обмотанные анучами сапоги и, вопросительно глянув на хлопотливую уточку-экономку, аккуратно раздели больного, закутав в простыни и одеяло. «Сударыня», — обратилась я к рачительной хлопотунье, «нам понадобится лед, отвар от лихорадки, бинты и хлебное вино». «Сейчас все принесу», — ответила она безмятежно, словно ее хозяин каждый день приводит домой пропыленных раненых незнакомцев. «Лохань будет готова через час. Здесь есть купальня. Вот эта дверь с лозой на ручке. А обед вам в спальне подавать или в гостиную?» Мы переглянулись. Разделяться нельзя. «Принесите ужин сюда. Мы присмотрим за своим другом и попытаемся напоить его бульоном». Экономка присела в легком намеке на Книксон и вышла. Следом за ней вышли лакеи, забрав с собой полотняные чехлы, снятые с мебели. Комната была значительно больше клетушек в трактире. Высокие потолки, деревянные панели, кое-где украшенные резьбой. Устаревшая, но крепкая и опрятная мебель. Все указывало на крупное состояние, сохраненное поколениями. А стало быть, виконт, как подлинный аристократ, дав слово чести, сдержит его, чего бы ему это ни стоило. Лорд Мияр по-прежнему был в забытии. Камил отыскал в своих закромах сильное противоядие, и мы на всякий случай промыли им раны. Пока экономка приносила все необходимое для ухода за больным, хлопача накрывала ужин, зелье успело попасть в кровь и начать свое действие. Король среагировал первым. Поймал дернувшегося лорда на краю постели и наклонил над тазом с остатками льда. Добрая уточка тотчас убежала на кухню и вернулась с крынкой свежего молока. Лорда-стража напоили молоком и, укутав потеплее, оставили отдыхать. Ужин еще не успел остыть, когда мы сели за круглый стол. Хозяин дома не появлялся, поэтому мы спокойно съели густой фасолевый суп с копчеными ребрышками, пирог с грибами и воздушное печенье с орехами. Виконт появился, когда один из лакеев принес корзинку с вялеными фруктами и вино. «Итак, господа, я пришел узнать, чем еще я могу вам помочь», — спросил он, непроизвольно морща выразительные светлые брови. Его загорелое и обветренное лицо с почти детским выражением странно контрастировало с суровым тоном. Вайнор внимательно всмотрелся в лицо хозяина дома и начал разговор. «Нам нужно как можно скорее пересечь границу с Вадерой. Мы плохо знаем эти места. И, скорее всего, через день-два нас будут ловить хазардские воины на хороших конях». «У вас проблемы с законом?» — сухо поинтересовался виконт, поглядывая на Камила, играющего метательным ножом. «Нет, но ловить будут старательно». Король выразительно взглянул на хозяина дома и уточнил. «Это же хизарцы!» В глазах виконта мелькнуло любопытство, но он его благоразумно сдержал. «Значит, вам нужен проводник и неприметные, но быстрые кони?» Вайнор кивнул. Он не торопил хозяина поместья, предоставляя ему возможность самому найти решение. Именно эта черта вадерского короля снискала ему уважение среди специалистов. Он всегда давал им возможность самим найти решение, обосновать его, и только потом ставил свою резолюцию или вето. «Завтра на рассвете я отправляю в Вадеру небольшой табун жеребят двухлеток», — решительно начал коневод. «Табун небольшой, но резвый. Сопровождать его буду сам. Несколько новых охранников никого не удивят. Благодарю вас, Свеком. Мы оставим нашего друга на попечение вашей домоправительницы. Ему одному ничего не угрожает, даже если кто-то найдет его здесь». Через несколько дней за ним приедут наши люди. Они покажут вам такой же медальон. Единственная просьба — никому не говорить о нашем визите. Даже вашей супруге. «Моя жена сейчас гостит у тещи. Дети с ней», — коротко ответил Викон. «Выезжаем на рассвете. Я прикажу приготовить вам пыльники и шляпы. Все остальное будет в двуколке. Путь займет около 2 суток, но на границе лошадям нужно будет отдыхать несколько дней». «Это не проблема», — ответил король. «В Вадере я смогу договориться с комендантом крепости либо со старостой ближайшего селения, чтобы нам предоставили все необходимое». «Хорошо. Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь к домоправительнице». Викон встал и коротко поклонился. Король благосклонно кивнул в ответ, а Камил проводил гостя до двери.